мы присутствовали только на первых из этих торжественных похорон, и мы увидели то, чего и ожидали. Паденщик, который должен был подняться на высокую, составленную из легкого огненного материала арку стихотворения, тотчас же начал заикаться и сконфузился. Но потом язык у него развязался. Он обратился к низким ямбам ненависти и мести, которые извивались в пыли. Во время этого спектакля мы видели толпу в красных праздничных одеждах, какие надеваются к эбарнум, а также членов магистрата и духовенства в облачении. Обычно, когда взлетал орел, царила тишина. На сей раз разразилось неистовое ликование. При этих звуках нас охватила скорбь. И с нами некоторых, ибо мы почувствовали, что добрый дух предков теперь ушел из лагуны. Глава 11. Можно было бы назвать еще много примет, в которых выражался упадок. Они походили на сыпь, которая появляется, исчезает и возвращается. Между тем и ясные дни, когда все казалось как прежде, были тоже забрызганы. Именно в этом проявлялась искусность старшего лесничего. Он отмерял страх малыми дозами, которые постепенно увеличивал, и целью которых был паралич сопротивления. Роль, которую он играл в этих беспорядках, очень тонко сплетавшихся в его лесах, была ролью, наводящей порядок власти, ибо пока его низшие агенты, сидевшие в пастушьих союзах, умножали материал анархии, посвященные проникали на должности в учреждения и магистраты, даже в монастыри, где считались сильными умами, способными усмирить чернь. Старший лесничий походил на злого врача, который нарочно усиливает страдания, чтобы потом произвести у больного разрезы, которые он замыслил заранее. В магистратах, конечно, имелись головы, понимавшие смысл такой игры, но у них не хватало власти, чтобы этому воспрепятствовать. В лагуне издавна содержали на жалование иностранные войска, и пока дела были в порядке, те хорошо служили. Но когда теперь распри проникли до самого побережья, каждый стремился привлечь наемников, и Биденхорн, их предводитель, за ночь приобрел высокую ценность. Ему было важно не столько повлиять на состояние дел, для него благоприятных. Скорее он начал пользоваться затруднительным положением и резервировал войска как деньги, вложенные под проценты. Он укрылся с ними в старой крепости за опоясывающей стеной и жил там, как мышь в сале. Так, под сводами большой башни, он устроил питейные покои, где вольготно устроился под защитой каменных стен и пировал. На пестром стекле оконной арки виднелся его герб. Два рога с изречением. Сила на пир дарует мир. Он обитал в келье, исполненной того нарочито приветливого северного лукавства, которое часто недооценивают, и с хорошо разыгранным участием выслушивал пострадавших. На пирушке он имел тогда обыкновение горячо выступать в защиту права и порядка. Однако никто не видел, чтобы он приступил к исправлению ситуации. Наряду с этим он вел переговоры не только с клановыми союзами, но также с капитанами старшего лесничего, которых он отменно угощал за счет лагуны. С этими лесными капитанами он готовил общинам коварный удар. Притворяясь нуждающимся в помощи, он поручал им и их лесным шайкам надзор за сельскими районами, и тогда, надев маску порядка, целиком воцарился ужас. Контингенты, находившиеся в распоряжении капитанов, сначала были незначительными и отправлялись в поход разрозненно, как жандармерия. Это в первую очередь относилось к охотникам, которых мы часто видели бродящими вокруг рутового скита и которые, к сожалению, также ужинали в кухне лампузы. Лесная шайка, что называется. Маленькие щурившие глаза субъекты с темными отвислыми бороденками на корявых лицах.